Балаган Лимитед. Чё тебе надо? Попытки свести старый русский фольклор с новой российской эстрадой были многочисленными и почти неизменно заканчивались сомнительными художественными результатами. Например, творчество Надежды Бабкиной или ансамбля «Золотое кольцо». «Балаган Лимитед» – история из той же серии, только тут все как будто специально доведено до абсурда. И название, и распевный анекдотец про межполовое недопонимание, и блюмкающий протокольный звук, и клип, в котором певцы и певицы из «Балагана» выступают с каменными выражениями лиц в провинциальном ДК, покуда зрители в зале демонстрируют все модели гендерных отношений, кроме здоровых. В 1990 году первый состав группы поругался с продюсером. И с тех пор в России песню «Чё тебе надо» исполняют два коллектива – «Балаган Лимитед» и, собственно, «Чё тебе надо». Сергей Харин, продюсер, создатель проекта. Я группу не собрал, а просто нашел. Они были издалека, из города Рыбинска, ими никто не хотел заниматься. А я был тогда начинающим работником студии «Союз». И услышал их кассету, где они пели в демоверсии «Чё тебе надо». Стал ее всем показывать, но все не понимали, что с этим можно сделать. Но мне все-таки удалось добиться от руководства студии, чтобы они песню записали. А потом и альбом. С песней «Чё тебе надо» связано очень много загадок. Даже сейчас, когда я путешествую по разным городам, меня все время хотят познакомить с автором или композитором этой песни. На самом деле, эта песня русская народная. Она даже в 50-е годы в некоторых воинских частях была строевой песней. Нашел ее какой-то профессор Института культуры в экспедиции. Так она и пошла дальше в народ. До того, как ее записал «Балаган Лимитед», ее хотелось сделать то ли Кадышева, то ли Бабкина. Но пока они думали, мы спели. Нам недавно прислали продолжение этой песни, которого нет в официальной версии. А заканчивается так. Тут я сразу поняла, что тебе надо, что тебе надо, и дала, что ты хочешь. Но мы так поем только на вечерних концертах, для взрослых. В «Чё тебе надо» было что-то магическое. Каждый понимал в меру своей испорченности. Есть категория «глупые песни». Например, «Мальчик хочет в Тамбов». Почему в Тамбов? Это притягивает людей. Или «Убили негра». 1999 год. Кого убили? Почему? За что? Ну так и здесь. Я тебе дам, что ты хочешь. Чего же он хотел? Нас обвиняли в том, что это пошлость. А когда мы задавали в ответ вопрос, в чем, собственно, пошлость, люди не могли объяснить. Потому что там не было ничего конкретного. Может, он денег хотел. Хотя, конечно, практически все русские народные песни о сексе. «Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани». Какую тайну во ржи прятать? Или «Я пойду-пойду погуляю, белую березу заломаю». Конкретные намеки. Поначалу «Балаган Лимитед», конечно, были ближе к фолку, к народным ансамблям. Уже потом, когда мы расстались с первым составом в 99 году, история поменялась. Народники считают, что это поп-музыка. А поп-музыканты не воспринимают, потому что считают, что это что-то народное. Мы занимаем отдельную нишу. И это нам не всегда на руку, потому что, когда другие группы пытаются делать то же самое, что и мы, все принимают их музыку за нашу. Все считают, что это делает «Балаган Лимитед», и мы от этого страдаем. Совсем недавно мне позвонила подружка и говорит: «Серега, я сейчас песню слышала, какие вы молодцы. А там такая песня, что ни слова, то намек на мат». И все решили, что это мы поем, потому что это такая народная музыка в современном звучании. Интервью брал Григорий Пророков в 2011 году.